Глава 6. Снова в пекло. Когда к назначенному времени все бойцы подразделения, включая Астру и даже Льва, собрались в зале для секретных совещаний, сам капитан уже сидел там, просматривая последние отчеты Рубаки. Не теряя времени, которого генерал Джазем отпустил совсем немного, Крас распределил обязанности и поставил цели своим людям. В первую очередь были проинструктированы Александр и Сиро, и Астра. В их распоряжении находился быстроходный турбоглиссер «Чайка», специально разработанный для планет океанов, а также любой из других челноков на выбор. А также весь арсенал спецоружия из арсенала на базе Тамола. При необходимости Алекс разрешил им пользоваться более мощными кораблями, но просил не забывать, что они находятся на Земле, а здесь проживают миллионы ни о чем не подозревающих людей. Новый противник еще неизвестен, но уже опасен. При проведении операции, подобной последней, легко могли появиться жертвы среди мирного населения. А допустить этого было никак нельзя. «Но я буду рядом», — сообщил капитан, — «и, если что, подстрахую». «Вы не улетите на Сатурн, как хотели?» — уточнила Астра. «В ближайшее время нет», — неуверенно ответил Крас. «Есть кое-какие дела в центре ВКР, требующие моего присутствия, а там...» «Видно будет. По обстановке». При этом Крас как-то виновато посмотрел на Астру, которая стала случайным свидетелем их размолвки с Шиллой Бристоль, но его сотрудница все поняла правильно, сделав вид, что понятия не имеет, о чем речь. И Крас ей был за это благодарен. «Для тех, кто не в курсе, сообщаю», — продолжал Алекс проводить вводный инструктаж. «Сегодня днем на нашу базу было совершено нападение синим китом, который выбросил мощный импульс неизвестной энергии и уничтожил шар луунов». В зале повисла тревожная тишина. «Простите», — наконец осмелился ее нарушить Александр. «Кто напал на базу?» «Синий кит», — бесстрастно повторил Крас. «А почему?» «Он был обработан по программе Ликонга и стал живым оружием. Постарался как можно спокойнее объяснить ситуацию Крас, хотя понимал, что выглядит глупо. Видимо, кто-то продолжает использовать его чудовищные программы и разработки. Вот их-то и должны будут обнаружить и Сиро, и Астра». Невидимые замолчали, впитывая новую информацию. «И еще. Несколько часов назад мы перехватили сигнал с челнока, который взорвался», — проинформировал всех капитан. «Он был направлен в сторону моря неизвестному объекту. Возможно, эти события связаны, поэтому вам предстоит прежде всего проверить, с кем пытался связаться перед смертью пилот воздушного змея». «Шеф», — предположил Гарри, немного подумав, — «может быть, пилот тоже хотел пообщаться с китом?» Макс и Александр заулыбались. «Да, Громила, думаю, ты прав», — хлопнул его по плечу Макс. «Синие киты очень общительные, хлебом не корми, дай поболтать с пилотами». «Шутки шутками, но и такой вариант не исключен», — невольно улыбнувшийся Алекс снова стал серьезным. «И самое главное, 5 неизвестных кораблей, как мы думаем, кораблей луунов, совершили секретную посадку в центре Среднесибирского плоскогорья. В России на территории старой базы Звездного флота, которая проявляет удивительную активность. Судя по официальной встрече, в этом явно участвуют военные». Крас вздохнул. «Мы собираемся отправить разведчиков в центр галактики, опираясь на информацию луунов, а они тайно затевают что-то в нашей Солнечной системе. Даже прямо на нашей планете. Это надо срочно проверить и предотвратить возможные последствия». «Я же говорил, что лунам нельзя доверять», — вставил слово Исиру. Капитан невидимых продолжал. «Биокомпьютер уверен, что на Земле затеваются серьезные дела. Нельзя их пускать на самотек, иначе мы можем прозевать самое главное. Поэтому Исира и Астра займутся расследованием происходящего вокруг биологической программы Ликонга. Проект явно вышел из-под контроля правительства. Ну а ты, Александр, в одиночку начнешь копать вокруг всех 4 баз Звездного флота. Будешь докладывать лично мне, а старшей группы из 2 человек и 1 льва я назначаю Астру». Услышав это, Александр кивнул, а Исира сложил руки перед собой и картинно поклонился Астре, сидевшей напротив. «Слушаю и повинуюсь, Астра-сан», — сказал Исира. «Сам ты сан», — отпарировал блондинка, — «и не вздумай обижать льва, а то уволю». «Его, пожалуй, обидишь», — заметил на это Крас. «Ведь он недавно загрыз 2 десантников». Исира сделал испуганные глаза и стал озираться по сторонам в поисках невидимого чудовища с планеты Зордос, которое пока никак себя не проявило. Красс тоже инстинктивно обернулся, скользнув взглядом по полу и стенам, но вокруг все было тихо. Лев пребывал в невидимости. «Ну а теперь о вас, господа разведчики», — перешел к финальной части задания Алекс, обращаясь к Максу и Гарри. «Вы полетите в гости к Загам на их же диверсионном челноке. Для нового задания крейсеры на первом этапе нам не понадобятся, а слегка поврежденный крестоносец оставим здесь». Красс перевел дух и продолжал. Макс и Гарри переглянулись, обдумывая новые вводные. «Нам придется рискнуть», — пояснил Красс. «В ходе операции вы должны будете незаметно пробраться в самое логово Загов и разыскать планету, указанную Луунами, на которой хранится наш первый генератор независимого времени. Разнюхать, что к чему. Для этого вам отлично подойдет диверсионный корабль Загов. С управлением справитесь, спецы из лаборатории доктора Бристоль над ним хорошо поработали. Думаю, нам повезет». «Мы постараемся найти эту планетку, капитан», — уверил его Макс. «Я уверен, вы ее найдете», — ответил Красс. «Но это только первый этап операции «Планета Луунов». Ваша задача не только найти сердце врага, но и указать его проверенные координаты нашему флоту вторжения, который появится вслед за вами в этом секторе пространства». Вынырнув из невидимости со своим ударным флотом, его командир будет ждать сигнала от вас на секретной частоте о местонахождении планеты. «Капитан», — уточнил Макс, — «сколько у нас времени, чтобы разыскать планету?» «У вас есть месяц по земному циклу», — сообщил Красс. «Две недели на полет к центру галактики и две недели на поиски. С учетом того, что координаты системы нам известны, этого более чем достаточно. На всякий случай, если за это время от вас сигнала не поступит, капитану дана еще неделя на то, чтобы самостоятельно разыскать и уничтожить планету, если только не возникнет сложностей. Ну а если все пройдет гладко, то вы вернетесь обратно на Землю вместе с ударным флотом». «Капитан, Лунам нельзя доверять», — опять предупредила Сира. «Я как вспомню эти хитрые трехглазые серебристые головы, которые могут спокойно читать твои мысли, то мороз по коже. Они явно что-то задумали». «Мы предполагаем это», — успокоил его Красс. «Но ведь мы не политики, а военные. Мы выполняем приказы командования. А оно, взвесив все варианты, решило немедленно провести эту операцию в центре галактики, пока враги не успели оправиться от поражения. Это наш ответный удар в самое сердце империи Загов. И если он достигнет цели, то Солнечная система надолго забудет об их существовании». Макс и Гарри молчали. Наконец, Макс поднялся. «Капитан, разрешите идти?» — спросил он будничным тоном, словно речь шла о небольшой загородной прогулке. «Если старт на рассвете, то осталось совсем немного времени. Надо еще осмотреть челнок Загов, как-то привыкнуть к нему и подготовиться». «Идите, бойцы», — разрешил он. И, посмотрев в сторону Исиру, Астра и Александра добавил: «А вы можете приступать. А я на рассвете отбываю в центр ВКР на совещание. Во всех экстренных случаях немедленно докладывать мне. Всем желаю удачи. Будущее старушки Земли опять зависит от нас, ребятки». Спустя отведенное время Макс и Гарри были полностью готовы к выполнению нового задания в центре галактики. Диверсионный челнок Загов, наполненный вооружением и припасами, стоял в ангаре базы Тамола в ожидании старта. Проверив все еще раз, Макс нажал нужную кнопку на панели приборов и вызвал Красса по спецканалу. «Мы готовы к выполнению задания, капитан». «Старт разрешаю», — подтвердил капитан невидимых. «Мы снова в игре, ребята. Через месяц ждите флот вторжения». «Поехали, Гарри», — сказал пилот и хлопнул по плечу бойца, сидевшего рядом в огромном кресле. «Полетаем в свое удовольствие». Ворота ангара разошлись в стороны, и стремительный приземистый хищный корабль выскользнул в образовавшуюся щель. Почти сразу сверкнула синяя вспышка, и связь пропала. Получив вводную, Астра принялась готовить застоявшуюся от вынужденного бездействия чайку к новому заданию, и Сиро отправился в дальний технический отсек за оружием и своими дроидами-охранниками, которые должны были усилить небольшой боевой отряд невидимых, остававшийся на Земле. Александр тоже пошел выбирать себе корабль для предстоящего расследования, а капитан Красс нажал кнопку экстренного вызова своего командира по спецканалу видеофона. «Челнок ушел на задание», — доложил Красс. «Приступаем к наземной операции. Я скоро вылетаю в центр ВКР». «Ну, вот и началось», — выдохнул генерал Джаз, сверкнув своим единственным глазом. «Жду тебя, капитан». И он с наслаждением подпалил толстую сигару. За две недели полета до центра галактики невидимые смогли не только хорошо выспаться, но и вполне свыкнуться со странным кораблем, в котором им пришлось путешествовать впервые. Спецы из лаборатории Шилл и Бристоль успели основательно поработать над челноком Загов и подготовить его для глубокого разведывательного рейда. Корабль был снабжен земными приборами связи, космической локации и частично оружием в виде легких лазерных пушек. Наряду с этим полностью функционировали и собственные системы корабля. Получалось нечто похожее на двойное управление. Биокомпьютер Загов, а такой здесь тоже имелся, не был до конца изучен и частично жил собственной жизнью, но по уверениям спецов из лаборатории, они сделали его вполне подконтрольным. Он не мог самостоятельно передумать, изменив курс корабля или внезапно заблокировать оружие. Во всяком случае, так уверяли специалисты Шилл и Бристоль, а они не зря ели свой хлеб. Им также удалось разгадать несколько основных опознавательных кодов, которыми был снабжен диверсионный корабль Загов. Именно на эти коды поставил Красс в надежде, что какое-то время при вынужденных контактах с военными Заги будут принимать челнок за своего. Коды корабля биокомпьютер выдавал автоматически в ответ на запрос приближающегося судна, если оно имело на это право. На челноке Загов имелся, естественно, и генератор независимого времени более ранней версии, чем тот, что стоял на кораблях невидимых, но вполне рабочий. Его земные спецы также изучили и пришли к выводу, что эта система представляет собой копию первого генератора типа М, украденного Загами прямо с испытаний в далекой древности, когда Красс был просто капитаном военного крейсера «Вулкан», а самого подразделения невидимых еще не было и в проекте. Для размещения земных бойцов челнок Загов, конечно, подходил не на все 100. Нет, места там хватало, несмотря на приземистый снаружи вид. Заги были гораздо массивнее людей, поэтому даже Гарри на тесноту не жаловался. Хотя ему немного мешало отверстие в кресле, предназначенное для хвоста, и шлем пилота с отверстиями для 4 глаз. Стены и переборки нескольких отсеков были выполнены из какого-то неизвестного материала растительного происхождения, были немного волосатыми и на ощупь напоминали скорлупу кокоса. В общем, все там было не по-человечески. Тем не менее, и Макс, и Гарри, впитав во сне необходимую информацию, научились вполне сносно управлять этим кораблем и пользоваться всеми видами установленного на нем вооружения, как земного, так и родного для Загов. Задолго до полета к центру галактики на земных испытаниях выяснилось, что диверсионный корабль Загов развивал бешеную скорость в обычном режиме даже выше, чем корабли спецподразделения космических разведчиков и лишь немногим меньше в режиме невидимости. Стрелял он синими струями энергетического пламени, которое могло сильно повредить штурмовик типа «Ястреб», а небольшие гражданские корабли вообще превратить в кучку пепла. Природу этой энергии землянам пока разгадать не удалось. А теперь было уже не до этого. Время поджимало. Хотя после вторжения флота Загов в Солнечную систему, в плену у Звездного флота осталось несколько более крупных кораблей противника, так что специалисты из лаборатории невидимых без работы и сейчас не сидели. План операции, которая по замыслу командования должна была предварять ответный удар земного флота по засекреченной планете, что сообщил Красс своим подчиненным, был достаточно прост и, на первый взгляд, вопросов у Макса не вызывал, а Гарри привык доверять своему другу на слово. По плану следовало сначала все проверить, если координаты верны и подвоха нет, ждать флот с Земли. Ну а если что-то не заладится с кодами, то постараться уйти на Землю незамеченными, не вступая в контакт с лунами. Это многое прояснит. Контакт разрешался только в самом крайнем случае. Риск, конечно, есть, но работа космического разведчика – это всегда риск. А значит, предстояло вполне стандартное задание с возможностью вдоволь пострелять и умереть за родную звездную систему. Биокомпьютер диверсионного челнока – обработал поступившую от шара коммуникатора Луунов информацию о местонахождении звездной системы, состоявшей из 3 небольших планет, обращавшихся вокруг звезды белого карлика. Он сравнил ее с закачанными ранее в его память разведданными о звездных объектах в центре галактики. Получалось, что искомая система находилась где-то в отдаленной области Империи Оброгов на границе туманности «Черный огонь», сразу за которой начинались пустынные районы центральной части галактики. Ближе всего к туманности «Черный огонь» находилась звездная система мятежного клана Харра с одной из планет, которого невидимые спасли оставшихся в живых членов экипажа крейсера «Центурион». Если верить Луунам, то о планете знали только посвященные. Высшее руководство оброгов, среди которых несколько адмиралов и генералов, это было понятно, поскольку секретная планета была последней надеждой гигантской империи. Впитывая имевшуюся информацию о хитросплетениях политики в Империи Оброгов, поступившую от тех же Луунов, в детали Макс все же решил не вдаваться. Кто там и кого хочет сместить, ему было абсолютно наплевать. В задачу Макса и его помощника Гарри входило просто помочь ударным войскам Земли уничтожить секретную планету, на которой находился первый похищенный двигатель. Если верить Луунам, на месте не должно быть большого флота Загов, только несколько кораблей охранения. На первый взгляд, дело предстояло не из самых сложных, и Макс до крайней необходимости вступать в контакт с Луунами не собирался. Да и Гарри не советовал. 2 недели в сверхвременном прыжке пролетели незаметно, поскольку первые несколько дней с начала полета и последний день путешествия невидимые бодрствовали, а остальное время спали, набирая сил. За день до выхода из прыжка всех разведчиков разбудил биокомпьютер, отвечавший за точность и время прибытия в заданный район. Приняв по обязательному в таких случаях энергетическому коктейлю, растормаживающему организм после долгой спячки, Гарри и Макс занялись рекогносцировкой на местности. Оказалось, что диверсионный челнок Загов, которому бойцы дали новое имя «Ящер» в память о прошлых владельцах, сначала хотели назвать «Дрозданагуз», но передумали, решив не мудрить, уже углубился в центр галактики и находились на границе туманности «Черный огонь». Слева по курсу находились звездные системы клана Харра, где все еще шла война за независимость. Дальше за туманностью находились обширные пустынные области почти бесконечной Империи Оброгов. Солнечная система была теперь очень далеко и казалась крупинкой на фоне миллионов звезд бесконечной галактики. Корабль невидимых должен был оставить слева по борту скопление звезд Харра и углубиться в пространство, наполненное туманом еще не родившихся звезд, космической пылью и астероидами. Где-то там, за всем этим едва осязаемым хламом Вселенной, если верить Луунам, пряталась секретная система. На время задания центральный биокомпьютер ВКР присвоил ей кодовое имя Z85. В случае успешного выполнения задания, система Z85 должна будет исчезнуть со звездных карт, но сначала ее предстояло найти и опознать. «Ящер», — спросил Макс, изучив показания приборов, — «есть следы вневременной активности в предполагаемой точке выхода и прилегающих районах?» «Следов нет», — бодро ответил металлическим голосом биокомпьютер диверсионного корабля, откликнувшись на кличку «Ящер». «Никаких неопознанных кораблей с двигателями класса М в прилегающих районах не обнаружено». «Тихо, значит». «Отлично». Макс откинулся в необъятном кресле, едва не провалившись в дырку для хвоста. «Как твои расчеты? Думаешь, выйдем точно на цель?» Биокомпьютер ненадолго задумался. «По данным Луунов, непосредственно до планеты, еще 14 земных часов лета в режиме невидимости». «Но, согласно вашему приказу, мы должны выйти в обычное пространство чуть раньше». Макс удовлетворенно кивнул. «Да, ты все понял верно». «Слушай, коротышка», — вступил в разговор Гарри, — «а зачем нам выходить раньше? Полетели до самой системы, а то не ровен час заметят нас эти ящерицы, хлопот потом не оберешься». «Гарри», — терпеливо проговорил Макс, — «нам нужно осмотреться. Да координаты еще надо проверить. Кто его знает, что за ловушки приготовлены Загами в этом месте? Лучше подобраться осторожно и издалека. А если появится что-то непредусмотренное, то надо успеть смыться оттуда заблаговременно, пока нас не заметили». «Согласен, сразу в лоб идти не стоит», — поддержал здоровяк. «Надо тихим ходом, аккуратненько, на фотонных движках. Район пустынный, чужие здесь не ходят. Система Хара в стороне, планет мало, вынырнем, осмотримся. А если что, снова в невидимость. Молодец, Макс, ты голова. Да уж, блондин погладил сам себя по коротким волосам и поднял вверх указательный палец. Еще какая! Первая заповедь разведчика — главное вовремя смыться, не оставляя следов. Кстати, вдруг спросил Макс, меняя тему разговора, как ты себя чувствуешь? Нормально, бодро откликнулся Гарри. Спал как убитый. А мне снились кошмары, пожаловался Макс. Ты, наверное, на ночь поел, предположил его друг. Похоже на то, согласился Макс. И угораздило меня съесть суточный запас продуктов, а потом заснуть почти на 2 недели. Раз поел, а потом полмесяца мучаюсь кошмарами. Это все ты меня подначил? Да я и сам столько же съел, начал оправдываться Гарри. Но тебе-то хоть бы что, укорил его Макс, глядя, как второй член экипажа, не сходя с места, уплетает мясо корнуэльских куриц из открытой банки консервов. Не успел проснуться, опять ешь. Говоришь, энергетического коктейля тебе мало? Мало, кивнул Гарри, не отрываясь от еды. У меня такая комплекция. Поговорив немного на гастрономические темы, друзья решили еще немного вздремнуть. Благо, до точки выхода еще было достаточно времени. Но проспать до самого конца не удалось. Незадолго до выхода из невидимости Макса опять разбудил биокомпьютер ящера. «Капитан, мы уже вплотную подошли к точке выхода, но в настоящее время наш курс пересекает дредноут Загов». «Что?» Макс мгновенно проснулся. «Нас уже обнаружили?» «Нет», — спокойно ответил ящер. «Мы еще в режиме невидимости, а корабль Империи Оброгов идет в обычном режиме». «Куда он направляется?» — спросил Макс. Ящер замолчал всего на пару секунд. «Судя по анализу его курса, этот дредноут идет в звездную систему клана Харра, которую мы почти миновали. Точнее, пока определить не удается, там множество звезд и планет». «Ладно», — махнул рукой Макс. «Хорошо, что он не следует с нами одним курсом». «Система, которую мы пытаемся найти», — неожиданно выдал ящер, — «находится в том же секторе. Наши курсы в данный момент совпадают». «Совпадают?» — переспросил Макс, словно не поверил своим ушам, и быстро принял решение. «Тогда я изменяю основной курс. Садись на хвост и следуй за ним в режиме невидимости». «Зачем он нам, коротышка?» — спросил Гарри, протирая глаза. «Не нравится он мне», — просто ответил Макс, но затем пояснил. «Этот дредноут движется параллельными с нами курсами, Громила, в сторону той самой системы. Вот я и хочу узнать, не туда ли? Надо проследить за этой посудиной. Вдруг она выведет нас к нужной информации». «Она нас выведет в плен», — проворчал Гарри. «А я туда не хочу». «Кстати, ящер, он точно нас не видит?» — снова уточнил командир группы. «Генератора типа М на нем нет?» Ящер размышлял всего пару секунд. «Нет, никакой сверхвременной активности не замечено. Стандартный, хотя и очень мощный двигатель корабля Загов быстро удаляется в сторону звездной системы Харра». Макс кивнул. «Тогда двигаемся дальше в режиме невидимости. Придется вынырнуть чуть позже». «Странно», — пробормотал себе под нос Гарри. «Зачем Заги посылают в эту систему один дредноут? Просто для усиления или с какой-то тайной миссией? Помнится, наш друг Хал тоже летал один. Хорошо бы узнать. Жаль, времени нет». «Ящер!» — вдруг уцепился за эту мысль коротышка. «Проверь-ка предположение Гарри». «Это не Хал», — выдал через несколько минут биокомпьютер. «Я сравнил некоторые параметры этого дредноута Загов со всеми встречавшимися земным кораблям. Это не смертельный удар, абсолютно точно. Но интересно другое. Он нам все-таки немного знаком». Макс вопросительно взглянул на Гарри. «Это один из дредноутов, участвовавших в нападении на Солнечную систему и успевших улизнуть незадолго до того, как ловушка захлопнулась», — продолжал ящер. «Но тогда он должен быть способен переходить в невидимость и мог нас засечь», — насторожился Макс. «Исключено. Следов активности вневременного двигателя у него сейчас нет, что, правда, довольно странно». «Думаешь, с него сняли этот двигатель?» Удивлению Макса не было предела. «Но зачем?»